Ван Дам сел без приглашения. При свете лампы было заметно происшедшая с ним разительная перемена. Казалось, что он оставил у реки свое добродушие, свою подчеркнутую обходительность, весь свой любезный вид. Мегре стал заниматься своими делами, привел в порядок лежавшие на столе бумаги, позвонил по телефону Люка и попросил у него какие-то сведения, не имеющие отношения к данному делу. Наконец, когда обескураженный Ван Дам совершенно сник, он встал, подошел к нему вплотную и произнес: «Где? Когда? И при каких обстоятельствах вы познакомились с самоубийцей, проживавшим с фальшивым паспортом на имя Луи Жене?» Ван Дам вздрогнул. Подняв голову, он с решительным видом спросил: «Прежде всего, мне надо выяснить, в качестве кого я здесь нахожусь». «Вы что, отказываетесь отвечать на вопросы?» Ван Дам расхохотался. «Бросьте этот тон, комиссар. Я знаю законы не хуже вас. Если вы обвиняете меня в каком-то преступлении и собираетесь задержать, предъявите ордер на арест. А пока вы этого не сделаете, никто и ничто не может меня заставить отвечать вам. К тому же, по закону, я имею право давать показания в присутствии своего адвоката». Мегре посмотрел на него с любопытством и даже определенным удовлетворением. После инцидента у реки Жозефу Ван Даму пришлось отбросить свою искусственную личину. Ничего не оставалось от веселого завсегдатая дорогих ресторанов, удачливого коммерсанта-прожигателя жизни. Неужели еще час тому назад он был свободным человеком, который, даже если имел что-то на своей совести, однако сохранял самоуверенность, оправданную его положением, репутацией, деньгами и именем? Еще днем он угощал собеседника дорогими сигарами, сам хозяин кафе бросался со всех ног выполнять его поручения. В Париже он начал с того, что отказался рассчитываться с шофером, заговорил о законе. Он был зол на себя за эту непродуманную выходку на берегу Марны. Он совершенно не знал шофера, который вез их, и не был уверен, что сумеет впоследствии с ним договориться. На берегу его словно подхватил какой-то вихрь. Ван Дам был в бешенстве. Он понимал, что комиссар, возможно, даже ожидал от него подобного поступка, и что этим он погубил себя. Он хотел было опять закурить сигару, но Мегре вынул ее у него изо рта, бросил в печку и сдернул с него шляпу, которую Ван Дам не потрудился до сих пор снять с головы. «Вы не имеете права держать меня здесь. Я пожалуюсь на ваше самоуправство. Заявляю заранее, что буду категорически отрицать свою причастность к вашему падению в реку. Вы изволили оступиться сами, вот и все. Шофер, конечно, подтвердит, что я не пытался бежать, что, конечно, сделал, если бы хотел вас утопить. Что же касается всего остального, то мне любопытно знать, в чем вы меня упрекаете. Я приехал по делам из Парижа. Это мне доказать нетрудно. Потом поехал в Реймс повидать своих старых друзей. Встретив первый раз вас в Бремене, куда французы редко заезжают, пригласил позавтракать и, наконец, предложил отвезти вас в Париж. Вы показали мне и моим друзьям фотографию человека, которого мы до этого не видели. Он сам застрелился, на что имеется вещественное доказательство. А значит, у вас не было причин начинать следствие по данному делу. Вот и все, что я хотел вам сказать». Мегре закурил трубку и произнес: «Вы совершенно свободны». Ван Дам смотрел на него со смешанным чувством страха и недоумения перед такой легкой победой. Он понимал, что за словами комиссара скрыта какая-то угроза. «Я могу свободно вернуться в Бремен?» «Ну а почему бы нет? Вы же только что сами сказали, что не чувствуете себя виноватым ни в каком преступлении». На одно мгновение можно было поверить, что к Ван Даму возвращается прежняя самоуверенность, но усмешка Мегре сразу лишила его бодрости. Он схватил со стола свою шляпу, решительно встал и сухо спросил: «Сколько я вам должен за машину?» «Ничего совершенно. Очень счастлив, что имел возможность оказать вам услугу». Губы Ван Дама дрожали. Он явно не знал, как ретироваться отсюда. Не найдя нужных слов, он пожал плечами, пробормотав неизвестно к кому относившееся: «Идиот». На лестнице, откуда комиссар, облокотившись на перила, смотрел ему вслед, он повторил это слово еще один раз. По коридору с папкой в руке к Мегре направлялся бригадир Люка. «Скорее оденься и следуй за этим человеком», — сказал комиссар, забирая у бригадира бумаги.